чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Чтобы все фонари освещали вам небо, когда идет дождь и когда накрывает вас куполом ночь. Ты ее целовал, ты смотрел ей в глаза, ты встречал в этом взгляде вечерний закат. Она поменяла всю твою жизнь своим смехом, и ты не считал это. Ты больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. С тобой как награда, с утра и до ночи вы пели под блюз, вы верили в чудо, меняли закаты, тонули в объятиях друг друга и пусть. Она была небом, она была летом, она была светом для твоих рук. Она заменила все вещи на свете, ты пел для нее и говорил ей только. Ты больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы. Больше, чем небо ты, больше, чем лето ты, больше, чем свет и все, для тебя в этом мире цветы.